Свои. Крым. Лето-осень 1919 года. На комиссаров Сава проработал недолго. Оказался прав. Красные в этот раз продержались всего 75 дней. Дни тоже Сава подсчитал. Ушли в июне, вошли деникинцы. Когда Сава сказал, что больше не нужно вести его в Ревсовет в Алупку, Анна села на стул и опустила руки. 75 дней. И будто другая жизнь. А той прежней жизни до этих 75 дней никогда не было. И уже не будет. Давка на Ялтинской пристани, ушедший корабль, одна с двумя девочками без вещей, жилья и денег в чужом городе, прыгнувший за борт Сава, спасший его Антипка, колье матери в подкладке мокрого пальто, нехороший блеск в глазах скупщика, телега и старая кляча маркиза за бриллиант, за который прежде конезавод купить было можно, разграбленный дом и пьяная Марфуша, пьяный матрос с ножом, отобравший колье, швырнувший Иришку в угол, пытавшийся изнасиловать Анну, снова спасший всех Антипка, вцепившийся матросу в горло, случайно спущенный курок пистолета, кровь на ее рубашке, бритоголовый в просвете двери, тяжелый труп матроса, сброшенный в море с ее любимого утеса, мучительное ожидание ареста, комиссар видел, как она убила, рыжая комиссарша на пороге, не арест, выселение, Сава, отстоявший их дом, но вынужденный пойти на службу в Ревсовет. И все это 75 дней, 2 месяца и еще половина. Прежде за 2 месяца не менялось ничего, и за 2 года не менялось, и больше. А теперь... Стало чуть легче. Не нужно Саву по утрам на службу в Алупку возить. В городах и поселках в магазинах появились хоть какие-то продукты. И щедрое крымское лето принесло первый урожай. Семен из селения за перевалом привез молодой картошки и огурцов. Поклонившись в пояс Саве, просил поехать с ним механизму посмотреть. Сава съездил и снова все наладил, даже какую-то редкую бабочку там за перевалом поймал. Море теплеет день ото дня, но ей даже не хочется в море. Она ждет, что муж и мать вернутся за ними, что вернутся соседи и знакомые, Набоковы, Константиниди, что снова будет обычное крымское лето, с персиками, виноградом и шампанским, романсами под рояль и вечерними стихами вслух. Но дни, недели идут, никто не возвращается, и новостей никаких. Где мать, где Маша, где муж, где все они? С приходом деникинцев пришла проситься обратно на работу наигравшаяся в революцию Марфуша. «Барышня, барыня Анна Львовна, зла не держите, Христа ради на улице не оставьте, я вам верой и правдой, отслужу, отработаю». Анна подумала и не взяла ее. Потом вернутся красные, и опять все сначала. Мысль мелькнула так буднично, что не сразу поняла, что уже не верит, что в этом мире что-то может быть навсегда. И эти подтянутые, аккуратные, хоть и потрепанные деникинские офицеры, и магазины, и прислуга, и свой большой дом, что это вернулось навсегда. Но жизнь оживилась, приличные люди стали открывать свои заведения и лавки. За следующий камень материнского ожерелья ювелир в Севастополе дал хорошие деньги. Ни конезавод, но девочек и Саву прокормить можно. Не нужно каждый день считать число картошек и горстей муки в мешке. Не нужно, а она все равно считает. Сколько чего в запасе в доме, что и где впрок спрятать можно. В начале сентября приходит письмо от матери. Из написанных ею и мужем явно не первое, но до Анны доходит только это. Мать пишет, что в Константинополе, куда приплыли из Ялты, муж заболел лихорадкой. Пришлось задержаться надолго в этой варварской стране, одной с твоим болеющим мужем и твоей дочкой на руках. Опять во всем виновата она, Анна. Мать пишет, как только муж выздоровел, они окольными путями добрались до Ниццы. Думают остаться там, но Набоковы настаивают на Берлине, где большое русское сообщество, политическая кипит жизнь, и оттуда пойдет возрождение великой России. Машенька здорова, очень скучает. Дмитрий Дмитриевич тоже теперь здоров и тоже скучает. Все в страшном волнении и до сих пор не понимают, как она могла не сесть на корабль и остаться. В каждой строчке, в каждом слове письма и даже между строк Ане чудится упрек матери. Она словно слышит ее недовольный голос. Она, Анна, виновата в страшных волнениях матери и мужа. Не пошла бы на поводу у Оленьки, были бы теперь все вместе. И матери не пришлось бы за ее мужем в варварских условиях ухаживать, драгоценности от страшных людей на себе прятать и ее плачущую дочку успокаивать. Она одна во всем виновата. Села писать ответ. И после первой строки задумалась. А что писать? Что она виновата во всем? Что больше так поступать не будет? Или про пьяного матроса и его налитое естество, тычащееся ей в пах? Описать его кровь после ее выстрела, пропитавшую всю ее разодранную рубашку? Или лепешку из последней горсти муки, которую в конце мая делили на шестерых между девочками, Саввой, нянькой и Антипкой? Или о бритоголовом комиссаре, который видел, как она убила матроса? Или о Савушке, вынужденном работать в их совете? Или... Чтобы после снова в ответном письме прочесть, что во всем случившемся виновата она. Она одна во всем виновата. Отложила перо, позвала Оленьку. «Напиши папочке и бабушке про свои занятия, как вы с Савушкой гербарий крымских трав и растений собираете, как Ирочку ты учишь, что Сашу и Шуру учишь, лучше не писать». В те 75 дней власти красных отец Саши и Шуры Павел не приехал, но вести от него пришли, что на фронте был ранен, но жив. И Анна, и Сава, и сама Олюшка занимаются с детьми бывшего конюха, бывшего председателя местного совета, и при красных, и после их очередного ухода. Но об этом матери лучше не писать. Первый раз в жизни она не врет, нет. Не все сообщает. Не делится с родными всем, что с ней произошло. Не может так буднично в письме все это описать. И первый раз будто смотрит на себя со стороны. Женщина, которая минуты раньше сидела за письменным столом в бывшем кабинете матери, не была той, которая прежде писала матери письма. Она больше не та Анна, которую они знают. Она больше не та Анна, что полтора года назад с семейством приехала в Крым. Не та, что несколько месяцев назад, и полугода не прошло еще, с тем же большим семейством отправилась из этого дома в Ялту на пристани. Она больше не та Анна. А кто она? В сентябре Анна в окне замечает, как к дому направляется коротко стриженный военный. Пугается, что это тот бритоголовый, который видел, как она матроса убила, просто волосы отросли. Пока всматривается в приближающуюся фигуру, понимает, что тот был комиссар и при Деникинцах бы не удержался. Но вид любых военных ничего хорошего не сулит. Военный подходит ближе, и Анна узнает. Николай. Один из двух близнецов Константиниди, которого в феврале 1918-го на бричке под Соломой и Рваниной она вывезла из Красного Севастополя. Она рада Николеньке. Все эти дни, недели и месяцы Анна без общества. Девочки еще малы, Савва странен, поговорить совсем не с кем. Нянька да корова Лушка, которая так и не хочет хорошо доиться, вот и все общество бывшей княгини. А Николенька — это прежняя жизнь, полный дом, праздники. Всегдашняя неразрешимая загадка, кто перед тобой, Антон или Николай, искренне забавляла Анну. А мальчики, зная это, еще и умудрялись несколько раз за день меняться одеждой, чтобы совсем сбить ее с толку. Теперь Николай один, путать не с кем. После февральской ночи полтора года назад, когда Анна привезла в имение спасенного от большевиков Николая, а мать с мужем привезли Антона с матерью, бежавших от татар, истребляющих греков, пути разошлись. Николай решил пробираться к своим. «Скрывался. Чудом до Керчи добрался, морем до Новороссийска, вступил в добровольческую армию. Антон со мной ехать не захотел. Антон и его мать, это Анна знает, хотели уехать в апреле, когда уплыли мать с мужем и Машей, но не смогли достать места на кораблях. Решили пробиваться то ли в Киев, то ли еще куда-то, где для писателя Антона может быть хоть какая-то работа и возможность заработка. В форме офицера добровольческой армии Николенька, быть может, не столь блистателен, как в своей парадной флотской форме, в какой Анна видела его осенью 1917-го. Но и от того раненого и оборванного, бежавшего из-под расстрела заключенного, которого она подобрала по дороге из Севастополя в феврале 1918-го, осталось немного, разве что глаза. Колкие такие глаза. У человека, побывавшего в стольких переделках, ни раз и ни два избежавшего смерти, верно, других глаз быть и не может. Добивался возвращения в Крым. Теперь снова в Севастополе. Полон надежд. Немцы, конечно, натворили бед с флотом, но все восстановим. Главнокомандующий прибыл в Севастополь. Восторженный прием городского совета. Полное единство. «Не так», — подает голос из своего угла, склонившийся над своим гербарием Савва. «Откуда изволите знать, молодой человек?» Николай удивлен, что мальчик, которого он привык не замечать, вдруг что-то говорит не о бабочках, а о сегодняшней ситуации в Севастополе. «Военная диктатура добровольческой армии идет вразрез с заявлением городского совета». Савва, все еще наивный ребенок, называет все происходящее «Деникинской диктатурой». И на возмущение Николая словом «диктатура» доказывает, что определение — ничем не ограниченная власть, опирающаяся на силу господствующего класса, точно соответствует тому, что происходит на полуострове. И цитату главкома приводит, как водится, наизусть. «Намедне 23 сентября, когда городская управа обратилась к нему с приветствием, население города Севастополя убеждено, что учредительное собрание откроет эру демократической России, в которой не будет места угнетению и насилию. Приветствуя это утверждение, население Севастополя верит, что великое дело освобождения России от гнета большевизма возможно лишь при торжестве демократических принципов, гражданских свобод и отсутствии административных репрессий». Николай смотрит на Савву уже не тем умилительно извиняющим взглядом, каким смотрел прежде. Но Савва продолжает. «И что ваш Деникин говорит в ответной речи? Когда мы боремся, когда льется кровь на всех фронтах, в этих условиях не может быть речи о том, что вы говорите. Правовая жизнь? Сейчас это невыполнимо». Савва будто с листа зачитывает наизусть со всеми деталями. «Его же... В дни борьбы и потрясений, при том поразительном расслоении, которое являл собой организм противобольшевистской России, только военная диктатура при некоторых благоприятных условиях могла с надеждой на успех бороться против диктатуры коммунистической партии». «К столу, господа», — хочет разрядить ситуацию Анна. «Угощений, правда, немного, но чай хороший купить удалось, и персики, и виноград здешние». Игнат из селения за перевалом приезжал к Савве с вопросами про механизмы, нам персиков и винограда привез. «Откуда вы, молодой человек, про заявление главкома о военной диктатуре знаете? Этого в Севастополе главнокомандующий не заявлял. Я лично присутствовал на встрече. В июне в Ревсовете в Алупке читал, в донесениях разведки, зашифрованных, но код совсем детский. Кто же так секретные материалы шифрует?» Бормочет Савва, не отрываясь от редкого экземпляра Стивенеэлы сатириовидной, собранного накануне в долине у Байдарских ворот, куда Савва все же ездил с Игнатом к механизме и не мог не воспользоваться случаем для пополнения гербария. «В Ревсовете?» Бровь Николая ползет вверх. Савенька нас спас и вынужден был за это расплачиваться. «Все же к столу, господа». Она пробует пояснить ситуацию. Да как ее пояснить тому, кто с красными здесь не был и рыжую с другими комиссарами на своем пороге не видел? От выселения спас, за что был принужден некоторое время им плакаты рисовать. Ничего серьезного, агитки их. Савушка, покажи те, на обороте которых ты свои картинки рисуешь. Савву не остановить. Дальше бубнит про введение цензуры. А как объяснить им, Обязательное постановление Таврического главнокомандующего от 13 августа, которым запрещается распространение путем печати или в речах, произносимых в публичных местах, каких-либо сведений, имеющих целью вызвать раздражение или неудовольствие населения в СЮР, армии Колчака, военных сил союзников, военных и гражданских властей. И виновные подвергаются шестимесячному заключению или штрафу до 20 тысяч рублей. Николай покашливает. Как объяснить тому, кто здесь не был? Как объяснить? В начале октября мать присылает денег, и новое письмо с требованием ей с девочками и непутевым племянником мужа срочно ехать в Берлин. Мать уже в переписке с Константиниди, считая военного человека более надежным в деле отправки морем, чем ее дочь. Николай обещает матери всячески способствовать скорейшему их отплытию, найти надежный корабль с проверенной командой, под его личным присмотром на борт посадить и проверить, что в нужном направлении отчалили. Николенька приезжает по четвергам, как прежде гости приезжали к матери, и она чувствует себя девочкой, которой дали поиграть в хозяйку большого дома. Все на самом деле, и все будто не всерьез. Николай оговаривает плюсы и минусы разных судов. Которые с каютами, сколько дней плыть, кто возьмет женщину с детьми и волком на борт. Гражданских судов в Черном море все еще нет. Вся надежда только на Николая, имеющего морские связи, и обещающего их устроить на военный корабль до Греции или Турции. Но способы их отправки все больше кажутся Анне лишь поводом для визитов. Мелькает мысль, что Николай за ней ухаживает. Но как мелькает, так и уходит. Она замужняя дама. Да, она давно уже не была с мужем, и красивый, почти родной офицер вызывает какие-то непонятные желания. Но она замужем, а он не грязный матрос. На его многозначительные взгляды Анна отводит в сторону глаза, и дальше дело не идет. Разве что ночью такое приснится, что утром отмаливать и отмаливать. Нянька Никитишна едет к знакомой за нитками в Севастополь и возвращается сама не своя. Расстреляли Марфушу. «Она ж моей заловки крестница. Как из имения вернулась, сидела без дела. После пришли, арестовали и постреляли. За связи с большаками». Нянька названия разных властей так и не выговаривает. Но Анна поверить не может. Переспрашивает у Николеньки, в очередной четверг приехавшего к чаю. В материнском авто, на котором рыжая комиссарша весной приезжала. Теперь авто вместе с властью перешло к Деникинской армии и к Николаю. «Это война, Анна Львовна, врагов убивают». «Какой же она враг, Николенька?» «Николай Теодорович, глупая девица, красивой жизни захотелось. Загуляла в барском доме со своим женихом, и не ее вина, что тот с красными связался». «В военное время каждый пособник врага — враг». «Не может же так говорить Николенька, Николай Константиниди, с которым они на Рождество гирляндами елку в доме на Большой Морской наряжали». «Случайных лиц при большевиках не было. Прокуратура и контрразведка осуществляют тщательную сортировку служивших при большевиках. И не только. В августе в Севастополе была задержана известная всему югу анархистка Маруся Никифорова, виновная в преступлениях против добровольческой армии. По приговору военно-полевого суда она и ее муж Бржестик были повешены. И вы будете ее жалеть, Анна Львовна». Савы в комнате нет. Последних в сезоне бабочек торопится поймать. Ведь уезжать скоро и некому процитировать газеты или приказы. Но как-то невыносимо тяжко от слов Николая. Как и понять, почему нужная власть уже с июня на полуострове, а жить легче не становится. Кило сахара уже 160 рублей, масло 375. А зарплата учителя в школе в Мухолатке, куда она собралась было наниматься, 450 рублей. После долгой переписки с матерью. «Одной с двумя детьми и недорослем тебе ехать опасно. Нужно дождаться оказии, надежного попутчика, который в дороге присмотрит за тобой. будто после всего случившегося за эти месяцы за ней нужно присматривать. Решено дожидаться верного случая. Капитана второго ранга Константиниди вскоре должны командировать с миссией во Францию. Решено, что с ним и нужно Анне с детьми и Савой плыть. Непонятно, сколько ждать. Еще непонятно, как быть с Антипом вторым. Если вернутся гражданские корабли, быть может, еще получится смастерить из корзины клетку и пронести его на борт под видом собаки. Она даже заказывает плетеную клетку-корзину размером под волчонка, успевшего за эти 2 года их жизни в Крыму вырасти в настоящего волка. Но если плыть придется военным судном, то с Антипом как быть? Мать пишет, что в правительстве генерала Деникина у нее связи, и если Николая командирует военным судном, дочь княгини Истоминой с ее внучками и племянником зятя на борт все равно возьмут. Но кто же дозволит взять на военный борт волка? Нянька обещает смотреть за Антипкой, но тот может опять бежать за ними, как бежал в апреле до самой Ялты. Сколько с этим отъездом проблем? Чем кормить девочек и Саву в дороге? Сколько вещей из оставшихся брать? Прилично ли ей и девочкам в таком виде будет сойти с борта на берег во Франции, в которой нет войны? Особенно если мать приедет встречать, опять скажет, что она виновата, что девочки выглядят как оборванки, а не как внучки княгини Истоминой. Девочки залито выросли, все прежние вещи малы. У портных можно наряды заказать, но как долго будут шить и что теперь в моде? И напечь ли пирожков, и наготовить припасов заранее? А если Николаю придет приказ, и ехать нужно будет немедленно? Пирожков напечь не успеют? И как закрыть дом? Нянька останется в доме для прислуги. А как закрыть большой дом, чтобы снова не разворовали? И что, если девочек на корабле станет тошнить? И... Когда собирались отплывать в апреле, таких проблем не было. Или были. Только о них думали мать и муж. А она лишь о том, нужно ли увезти с собой альбомы со своими стихами или оставить старые здесь, только последний взять. Теперь бы ей апрельские думы. Альбом, который взяла с собой, разлетелся по ветру на Ялтинской пристани. А те, которые оставила, разорваны моряками и красноармейцами, с которыми в апреле гуляла в их доме царство ей небесное Марфуша, на самокрутки пошли. В новый альбом с того апреля не написала ничего, ни строки. Так и не знает, как ей правильнее собрать девочек, Саву и собраться самой, чтобы в любой момент быть готовыми ехать. Но в середине октября происходит странное. Савва пропал. В октябре во вторую пятницу ушел ловить какой-то особенный осенний вид бабочек и не вернулся к ужину. Темнеть в горах стало рано. Она пошла по его обычной тропинке, звала, кричала. Темень все гуще, никого не нашла. Подумала, Антипка найдет, нужно только хорошо объяснить Антипу второму, кого искать, дать понюхать Савины вещи, и как собака он обязательно найдет. Вернулась, думала, Савва уже дома. Нет. И Антипки нет. Миска с едой осталась нетронутой. Никогда прежде такого не было, чтобы волчонок свою еду не съел. Вместе или порознь, но пропали оба. И Анна не знает, что девочкам сказать. На другой день с утра она идет в горы по всем тропинкам, какие с детства помнит в округе, и где Савины осенние бабочки могут быть. Никого. Доходит до перевала, до самых байдарских ворот и даже дальше, где материнские земли и виноградники, национализированные в апреле красными, но приказом Деникина не возвращенные владельцам, а переданные крестьянам. Мужики узнают бывшую барышню. Кто по привычке кланяется, кто нос воротит, кто жалуется на Деникинский указ, по которому мужики цену урожая за 5 лет должны правительству выплатить, чтобы земля их стала, а им столько не оплатить. Но ни Савву, ни волка никто не видел. Один лишь Игнат, работающий на подчиненной Саввой механизме, останавливает ее, слезает и идет к Анне. Вчерась видел внизу собаку, за военным авто по дороге на Севастополь бежала. Быстро бежала, не отставала». «Если собака — это Антип, за чьей машиной он бежал? И где Савва?» Приходится, поблагодарив Игната, возвращаться домой ни с чем. И ждать до вечера. И еще день. И еще. Сердце не на месте. Уговаривает сама себя и няньку, что никто из нынешних властей княжеского племянника не тронет, что теперь не красная диктатура. Но от произнесенного вслух слова «диктатура» самой становится не по себе. И спор Саввы с Николаем вспоминается. Про диктатуру, объявленную Деникиным. Не могут же мальчика арестовать. Не могут. И Волка уж точно арестовать не могут. Тогда где же они? Ни Саввы, ни Антипа II дома нет четвертый день. На пятый она не может больше ждать. Запрягает маркизу, едет в Севастополь к Николаю, благо еще пускают. В газетах пишут, что скоро ведут строгий учет населения, пропускные пункты, и просто так в Севастополь будет не проехать. Едет, высчитывая в уме, что лучше, не дай бог арестован или дай бог. Если арестован, хотя бы будет понятно, где он, и можно ходатайствовать, объяснить, что не так поняли, что указ верховного главнокомандующего не может касаться ребенка, подростка, недоросля, что Савва не работал на советы, а спасал ее с девочками, и написать матери, пусть использует свои связи в Деникинском командовании. Но это если он арестован. И где тогда Антип II? В тюрьму волков не сажают. А если не арестован, то где Савва? Где они? Поручик Константиниди выходит к ней из штаба. Кисть правой руки забинтована. Но форма, выправка, все на загляденье. Была бы незамужней девушкой, залюбовалась бы, в какого красавца вырос Николенька. И сослуживца его как на подбор. Выходит из дверей штаба вслед за ним. Смотрят, с кем это поручик разговаривает. Почти как в былые времена, когда мужчины, заставляя ревновать мужа, любовались ею. Не такие бравые, как на военном параде в 1913 году. Война потрепала. Но и не пьяная матросня, и не комиссары в куртках бычьей кожи. Выправка и достоинство — все на месте. Одно непонятно, если говорят, что опять диктатура, идут расстрелы, то кто из этих бравых военных стреляет не во врагов на линии фронта, а в таких же, как они, русских людей? Кто-то же стрелял в Марфушу. Николай сдержан и сух. Под взглядами сослуживцев, видимо, ему неудобно. Обещает насчет Саввы справиться и приехать с ответом. Берет под козырек, разворачивается, вместе со служивцами уходит. А она идет по набережной с ее вновь открывшимися ресторанами и модными лавками. И понимает, что не хочет ничего. Ни изысканных блюд после нескольких месяцев пустых лепешек и картошки, ни нового платья, ни кружевного белья. Не хочет ничего. Только чтобы Савва нашелся. И Антипка, конечно же, тоже. Николай приезжает в четверг на материнском авто с подарками для девочек. Олюшке привез книгу со сказками, Иринушке — плюшевого медведя. И больше ничего. В прежние визиты по четвергам он и Савве всегда книгу, журнал или альбом для гербария привозил. Точно знает, что Савва дома так и не появился? Девочки подаркам и не рады. Вежливо благодарит Толя, подталкивает Иришку. «Скажи спасибо», — Иринушка смешно лепечет. «Сиба». Но глаза у обеих на мокром месте. Тоскуют без Антипки, без Саввы. Николай рассказывает, что справился во всех возможных инстанциях, что среди арестованных и заключенных за сотрудничество с Крымской Советской Республикой Саввы нет. Проходит месяц. Анна, несмотря на начавшееся ненастье, по-прежнему по всем горам, по всем тропам, по всем селениям, русским, татарским, греческим, ищет Савву. Нет нигде. И Антипа нет. В середине ноября заболевает Иришка. Жар не спадает. И в этот самый день Николай приезжает с известием о своем срочном командировании к союзническому командованию во Францию. Военный корабль стоит на подступах к Балаклаве и отходит через 3 дня. Анну с детьми возьмут на борт. Мы не можем ехать. Без Савы ехать решительно невозможно. Она измучена бессонной ночью у постели Иришки. Забыла даже чаю гостю предложить. Хорошо нянька Никитишна опомнилась. Чай хорошо, но лучше бы водки. Николай сам на себя не похож, плохо выбрит, глаза воспаленные. Нет у нас водки, пить некому. Знаю, что вольная продажа водки открыта, но у нас нет. И нигде нет. Николай, спросив разрешения, закуривает. Какой пассаж? Вольная продажа разрешена, а ее просто нет в Крыму. Простите, Анна Львовна, за срыв, зверски устал. Но вам невозможно не ехать. Невозможно не ехать. Николай, выкуривая очередную сигарету кряду, объясняет, что пропажа Саввы помешать ее с девочками отъезду не должна. Он со своей стороны и мать со своей едва договорились, что гражданских возьмут на борт военного судна. Другой такой оказии может не быть. А верх безумия — ехать через Турцию, куда порой еще заходят гражданские суда, но где одной женщине с 2 дочками, но без мужчины, находиться просто невозможно. Кроме того, муж ее уже подхватил в Константинополе горячку, еле выходили. А что будет, если с горячкой сляжет она? Нужно ехать обязательно теперь, даже если не объявится Савва. А он, Николай, после найдет непутевого племянника мужа и отправит его следом. Слово офицера. Как уехать без мальчика? Как уехать без мальчика, который, не умея плавать, прыгнул в воду, чтобы только не оставить их одних? Проснувшаяся Иришка начинает плакать в комнате наверху. «Вы же не хотите свести девочек в могилу, только чтобы дождаться даже не родного вам племянника?» Николай решителен и резок. «В Крыму нынче тиф и даже холера. 60 заболевших и 20 трупов на одном только эсминце Отважный. Врачей хороших нет, никаких нет. Все попрятались и разъехались». Опять она во всем виновата. «Девочек нужно спасать». «Девочек спасать, лечить Иришку, отдать в гимназию Олюшку. Здешние гимназии не открылись, домашних учителей даже с присланными матерью деньгами не найти. Но главное — Иришка. Ее нужно спасать, здесь нет лекарств, нужно лечить, нужно ехать. Николай найдет Савву, он слово офицера дает, и отправит за нами следом, нужно ехать. А то, что Антипка пропал, может и к лучшему». С волком на военный корабль не пустят. Она уже у Николая справлялась. Но как девочкам объяснить, что уезжают без Антипа и без Савы? Сборы недолги, брать почти нечего. Всю их собранную в прошлый раз поклажу разворовали на Ялтинской пристани. Из дома все ценное вынесли или экспроприировали. Немного ее и детских вещей, и Савушкины рисунки, подобранные в апреле на Ялтинской пристани и нарисованные им после на оборотах ревсоветовских агитплакатов. Все, что помещается в 2 саквояжа. Гербарий Саввы они не довезут, объемные и тяжелые. Альбомы с его столь ценной коллекцией бабочек куда-то пропали. Анна не может понять, куда, но искать времени нет. А рисунки места немного занимают. Лучше они сами рисунки увезут. Кто знает, как Савву после придется отправлять. Да с его рассеянностью и потеряет. А они ему так важны. Отплывать должны из Балаклавы. Суда английского и французского флота стоят на рейде у входа в Балаклавскую бухту. Николай Константиниди заезжает за ними на все том же материнском реквизированном авто, все с тем же шофером Никодимом, который отводит глаза. Про разворованную на Ялтинской пристани поклажу ответ не хочет держать, но Анна и не спрашивает. Делает вид, что не знает шофера. Жар у Иришки немного спал, но ее дети болеют не впервой, и Анна знает, что это облегчение временное. К вечеру жар снова станет расти. Кутает дочку в большую пуховую шаль. Нянька Никитишна отдала свою. Поверх пальтишка. «Только бы деточку в море не продуло». Олюшка с нянькой прощается, начинает плакать. Вслед за старшей дочерью плакать начинает Танна. «Ты уж Савушку дождись, нянька, дождись Савушку. И присмотри за ним, он же не от мира сего, сама знаешь». Ненька утирает слезы, божится, клянется барышне Анне Львовне за племянником лучше родной матери смотреть. И Антипку дождаться. И больше их обоих никуда не пускать, пока Анна Львовна не напишет, что же им дальше делать. Или пока все они с матерью, мужем и девочками сами к лету не вернутся. К лету война же, Бог даст, закончится, и они все вместе снова приедут в свою усадьбу. Анна забирает из рук няньки закутанную Иришку, садится в авто, оборачивается, в заднее стекло смотрит на машущую платком старую женщину, на исчезающий за поворотом дом. И отчего-то кажется, что никогда больше она сюда не приедет. Или никогда не уедет отсюда. В Балаклаве ветрено, сидят на пристани в авто, не выходят. Николай отбыл в штаб в здании порта по своим делам, велел ждать, пока не подойдет сторожевое судно, которое довезет их до большого корабля на рейде. Олюшка просится выйти на бухту посмотреть. Только осторожно, бухта военная, ничего такого делать здесь не позволено. Чего такого, Анна и сама не знает. Олюшка, воспитанная девочка, без спросу делать ничего не станет. Постоит немного у края пристани. Кто знает, когда им суждено будет вернуться. Иришка проснулась вся в поту, раскапризничалась. Закутанная ей в авто слишком жарко. Как теперь на ветер ее нести? Чуть раздеть, вытереть пот. Мокрую нижнюю рубашечку, если успеет, переодеть. Быстро переодеть. Пока Николай не вернулся, и на сторожевое судно идти не позвал, чтобы взмокшую на ветер не выносить. Пуховый платок размотала, пальтишко сняла, Иришка плачет, надрывается. Кофту сняла, еще одну, нижнюю рубашечку, из саквояжа достала сухую, скорее на дочку надеть. «Мама! Мамочка!» Страшный истошный крик Олюшки, чуть Иришку не выронила с рук. Девочка бежит к авто, личико перекошено от ужаса. И дверь не распахнешь, не побежишь навстречу. Иришка вся мокрая, если быстро не одеть, продует. Олюшка бежит, Иришка кричит. Детская ручка в рукав сухой рубашки не попадает. Анна сама взмокла. Как младшую дочку скорее одеть, закутать и навстречу старшей девочке бежать? «Мамочка! Мама!» Олюшка уже всей ладошкой стучит в окно, не понимает, почему мать не открывает. С нижней рубашкой справилась. Как теперь Ирочкины ручки в рукава кофты и пальтишко засунуть, если она кричит и вся выгибается? Как же Олюшке помочь скорее дверь авто открыть, узнать, что девочку напугало? «Мамочка, там Сава! И Антипка! Там!» Сава живой! Николай нашел его! И Антипка! Как же теперь Антипку с собой на военный корабль взять? Но почему у Олюшки лицо искажено от страха и губы дрожат? «Мамочка!» Едва накинув на Иришку пальто и пуховую шаль, оставляет ее на заднем сиденье и, чуть приоткрыв дверь, выскальзывает из авто. «Где Сава? Где он, Олюшка, где? Почему к нам не идет?» Девочка трясется, тянет ее за руку к краю причала. Подбегают вместе к краю и... замирают почти на весу. Внизу, в чистой, почти прозрачной воде, плавают трупы. Много трупов. Очень много трупов, лицами вниз. Один из трупов в Савином синем пальто, том самом, в которое было зашито спасшее их материнское колье. Труп Савы и труп волчонка Антипа II рядом. «А-а-а! Савушка! Сава!» Сама не понимая, что делает, ухватившись руками за цепь причала, сползает на землю. Олюшка вжимается в нее, рыдает, уткнувшись в грудь. «Антипка! Антипушка! Сава!» Мальчик, прыгнувший с корабля в воду, не умеющий плавать мальчик, прыгнувший с корабля в воду, чтобы остаться с ними. Мальчик, который мог бы теперь быть с ее матерью и мужем в Ницце, собирать свои растения и бабочек на лазурном побережье. Мальчик, который остался с ними. И волчонок, который спас его, который ее спас, их всех спас. Шофер Никодим прибежал за ней следом, хватает под руки, хочет подняться помочь. «Вставайте, барышня! Барыня Анна Львовна, застудитесь! Ирочка без вас горло рвет, кричит! Барыня, вставайте! Анна Львовна, зачем вы раздетые из авто вышли? Продует. Никодим, поклажу неси. Грузиться пора. Николай быстрым шагом идет от здания штаба, рукой указывает на пришвартовавшийся невдалеке сторожевой корабль. «Пора грузиться. 40 минут, и снимемся с рейда. Почему вы на земле сидите?» Подходит к краю причала, смотрит в воду. «Всплыли таким». Махнув рукой в сторону всплывших трупов, командует. «Грузиться как можно быстрее. Никодим, Ане Львовне подняться помоги. Я за погрузкой должен проследить и за вами вернусь». Четким военным шагом двигается в сторону сторожевого корабля. Никодим, подхватив подмышки, пытается помочь ей встать. Но встать Анна не может. Ноги не слушаются, и рыдающая, уткнувшись в подол, Олюшка мешает встать. «Так этих ж давно», — бормочет Никодим. «Давно постреляли. Еще в октябре». Савву расстреляли в октябре, и Антипа вместе с ним. Антипка, конечно же, за арестованным Саввой увязался, а они все это время не знали и ждали. «Еще в октябре господин капитан Николай Теодорович командовали. И на тебе, всплыли. Барыня, вставайте, Ирочка больно кричит». Анна двумя руками берет в ладони Олюшки на лицо, целует в мокрые от слез щеки. «Пойди, Кришки, пожалуйста, пойди, я скоро». Девочка быстро-быстро кивает, идет к авто. Анна поворачивается к Никодиму. «Николай Теодорович, говоришь, расстрелом командовал». Никодим пожимает плечами. «Война ж». Выдернув свою руку из рук Никодима, Анна остается сидеть на холодных каменных плитах причала. Нужно их похоронить. «Барыня Анна Львовна, вам на сторожевой нужно, корабль на рейде ждать не станет». «Мне нужно их похоронить». Николай почти бежит с другой стороны пристани. «Почему еще не погрузились? Никодим, бегом неси вещи, так и без поклажи уплыть можно. Анна Львовна, берите девочек, идемте». «Мне нужно их похоронить». «Кого их?» Николай не понимает. «Савву и Антипа». Николай рывком поднимает ее с земли, смотрит ей прямо в глаза. «Ты с ума сошла?» Первый раз за все годы называет ее на «ты». «С ума сошла? Кто тебе даст хоронить врага?» «Врага? Они расстреляли Савву как врага? Он не враг». «Работал на врага, шифровки составлял, агитационные материалы». «Так и я могла работать, чтобы не тронули девочек. Могла и я что-то писать или рисовать, если бы умела». Николай жестко до боли держит ее за локоть, подталкивает к машине. «Так и я могла! И Олюшка, если бы чуть старше была!» «Прекрати истерику, не то и тебя с дочками, за соучастие. Быстро, девочек, бери и на корабль». Николай, жестко зажав ее локоть, толкает в сторону авто. «Вы знали?» Анна замирает. Николай при всей разнице в силе не может сдвинуть ее с места. «Вы все знали?» Поворачивается. «Ты все знал. Когда я приехала просить искать Савву среди заключенных, ты уже все знал». Смотрит на руку, забинтованную, когда она приезжала в Севастополь просить помощи. Теперь бинт сняли, рука зажила, но следы волчьих зубов остались. Антипка вцепился в руку Николая. Антипка пытался защитить Савву. «Ты знал, потому что ты сам его». Николай резко поворачивается, смотрит ей прямо в глаза. «Да, я сам этого красного щенка расстрелял. Я. Все знают, что я бывал и бываю в доме, где живет пособник врага». «Ты выдал его?» С еще большим ужасом, если больше ужас только возможен, догадывается Анна. «Ты?» Николай даже не отпирается. «Чтобы за соучастие и сокрытие не пойти. Как пойдешь сейчас ты, если сию минуту не возьмешь девочек и не пойдешь на корабль? И не замолчишь о своем Савве раз и навсегда?» «Я никуда не пойду». Решение возникает мгновенно. Дороги на корабль вместе с тем, кто убил Савву и Антипку, для нее нет. «И никуда с тобой не поеду». Николай смотрит, будто не понимает, что она, всегда кроткая и тихая Анна, способна на эту железную решимость. И этот жесткий тон и эту ненависть, что звучит в каждом ее слове. Я должна похоронить их. Их уже рыбы обглодать успели, не узнать. Я должна предать их земле. Ты плохо слышать стала. Хоронить расстрелянного врага тебе никто не даст. Поплывешь за ним, стрелять будут. Саму за соучастие посадят. Волк тоже расстрелянный враг. Волк ваш гнался за авто до самой балаклавы. В глотку бы мне вцепился, если бы я не выстрелил. Права была моя мама. Сплошная дурость в доме волк. Она вырывает свою руку из руки Николая. Волк в доме — сплошное счастье. Одно большое сплошное счастье. И чувствует силу, которая каждую минуту нарастает в ней. Будто убитая антипка свою силу ей отдает. Твоя власть может мне запретить хранить убитого волка? Еще минута, и ты опоздаешь на корабль. И никто обратно в имение тебя с дочками не повезет. Авто едет в Севастополь. Анна молчит, запахивает расстегнутое пальто, идет в сторону авто. Будешь тащить своего волка на себе. Значит, буду. Сторожевой корабль гудит, торопит. Разъяренный Николай вышвыривает из авто их поклажу, резко за руку вытаскивает из машины перепуганную Олюшку, достает почти раздетую, едва прикрытую пуховой шалью Иришку, сует на руки Оле, достает свой саквояж, оборачивается к ней. «Идете?» Анна молчит. «Никодим, авто должно немедленно вернуться в штаб флота. Выполнять». «Есть выполнять», едва слышно повторяет Никодим. Неловко пожимает плечами, садится за руль, и авто трогается к выезду из порта. Николай четким строевым шагом идет к сторожевому судну, поднимается по трапу, заходит на борт. Оборачивается, чтобы увидеть, как, скинув свое пальто под прицелами береговой охраны, Анна заходит в ледяную ноябрьскую воду и плывет среди трупов. Сторожевой корабль, издав гудок, отходит от причала. Анна доплывает до волчонка, оборачивается на пристань. Береговая охрана держит ее на прицеле. Делает несколько грибков в сторону Саввы и слышит выстрелы. Стреляют поверх головы, предупредительными. Пока. Но могут и в нее выстрелить. До Саввы ей плыть нельзя. Выстрелят. И, захватив одной рукой черное тело, другой гребет обратно к берегу.